Глава 25. После ухода Эмили в течение нескольких минут в моем рабочем кабинете стояла странная звенящая тишина. Руян с экрана монитора пульта управления задумчиво смотрел в сторону двери, за которой скрылась наша прелестная хозяйка медицинского сектора. В его взгляде читалось удивление и восхищение. «Командир, это была ваша жена?» «Нет, Руян. Моя жена сейчас находится очень далеко. Она на центральной планете нашего нового мира, вместе с моими детьми. А это приходила в кабинет голограмма нашего медика». «Как голограмма? Она же выглядела совсем как живая». «Не удивляйся. У меня на кораблях все эскины имеют точно такие же голографические образы». «У тебя еще есть вопросы ко мне, Руян?» «Да, командир. Со мной, после подключения у вас на корабле, происходит нечто странное. Я даже не знаю, как это все объяснить». «И как выражены эти твои странности?» «При активации подключения у вас на корабле я вновь почувствовал знакомое мне присутствие Тарисы. Мне захотелось ее сразу найти и поговорить, как это мы делали раньше, когда были вместе на секретной базе. Но какая-то странная и очень древняя сила неизвестного происхождения не дала мне возможности это сделать и заблокировала все мои попытки поисков в вашей корабельной сети. Вы можете мне не поверить, но все происходило именно так». «Я верю тебе. Только вот в нашу корабельную сеть ты бы не попал в любом случае, Руян, так как у меня в кабинете установлен независимый пульт управления с кластером автономных накопителей. Он никак не связан с общей корабельной сетью. Поэтому все твои предположения насчет древней мистической силы мы обсуждать не будем. А вот относительно информации, что ты смог почувствовать присутствие своей любимой девушки, мне нужно хорошенько подумать. Я сейчас тебя временно отключу и проверю кое-какие имеющиеся данные и свои расчеты. А потом мы с тобой опять поговорим на эту тему. Договорились?» «Да, командир». «Вот и хорошо, Руян. До связи», — сказал я и отключил информационный канал биоэскина от своего пульта управления. Выпив ароматного чая, несколько раз прокрутил в голове информацию, услышанную от Руяна. Про древнюю неизвестную ему силу я даже думать не стал. С этим было все ясно. Похоже, таким образом личность биоэскини восприняла решительные действия древнего арахнида Палина. А вот со всем остальным нужно разбираться, причем весьма тщательным образом. «Палин, друг мой, что ты можешь сказать по поводу рассказанного Руяном?» «Так я же тебе об этом еще раньше этого разумного хотел рассказать. Но ты же сам не захотел меня слушать». «Ты ничего не путаешь, Палин? Об ощущениях этого биоэскина ты мне ничего не говорил, и даже намека на это не было». «Причем тут ощущение этого разумного, запертого в механическом столбе много тысяч лет назад? Когда ты вернулся в свое помещение для учебы и экспериментов, я тебе сразу сообщил, что на отдельном большом накопителе не только различные данные имеются. Я тебе сказал, что там есть еще кое-что весьма интересное. Но ты мне заявил: давай потом поговорим про интересное. Ты сам не захотел меня слушать, а теперь обвиняешь старого арахнида в том, что он что-то путает. Извини меня, Палин. Чистосердечно признаю, я был неправ. Давай, рассказывай про свою интересную находку в накопителе». «Ну вот, другое дело. Приятно видеть, что даже изначальный древний способен признать, когда он неправ. Прежде чем я начну свой рассказ, ты должен мне подробно объяснить, каким образом ты получил данные от эскина транспортного сектора базы». «Если ты помнишь, Палин, на резервной базе R9876 многие каналы связи были нарушены. Их потом восстанавливал мой старший инженер. Поэтому я вошел в измененное состояние и создал два пространственных энергетических канала. Один канал подключил к чистым накопителям вот этого пульта управления, а второй канал подключил напрямую к матрице эскина транспортного сектора через пульт технического обслуживания. Затем соединил оба созданных канала на своей ауре и запустил полное копирование всех данных. Вот, вроде бы и все. Теперь мне все ясно и понятно, древний. При использовании пространственных каналов ты скопировал не только все данные с эскина. Ты создал у себя полную копию эскина транспортного сектора базы. И эта копия имеет идентичную матрицу личности. Говоря простыми словами, у тебя полная копия того биоэскина с матрицей личности разумного. Вот поэтому личность эскина, заключенного в рядом стоящем механическом столбе, почувствовала присутствие другой разумной личности. Палин, Ты хочешь сказать, что в данный момент у меня в рабочем кабинете, в моем пульте управления находятся две полные матрицы разумных существ? Вообще-то, нас тут трое древние, а не двое. Про меня не нужно забывать. Извини, друг мой, я хотел сказать про полные матрицы личности двух разумных, заключенных в биоискины. Ну, если так смотреть на ситуацию, тогда матриц личности разумных действительно две. Но почему же тогда Тара не вышла с нами на связь и вообще никак себя не проявила за все время, как ты работал с данными? Потому что, древний, при первом просмотре информации на твоем большом накопителе мне пришлось заблокировать все матрицы личности, чтобы они не мешали мне делать выборку данных и кодов доступа для тебя. Так там что, ни одна матрица личности разумных? Матрица разумного на накопителе одна, древний. Но кроме нее, там присутствуют еще три искусственные матрицы личности. Понятно. Древний, нам придется ненадолго отложить этот весьма интересный разговор, так как к твоему помещению приближаются неживые помощники в сопровождении Эмилии. Через 2 минуты дверь открылась, и медицинские дроиды внесли в мой рабочий кабинет стазис-капсулу. «Командир, я нашла наиболее подходящий образец физического тела для Руяна», сказала хозяйка медсектора и дала команду своим медицинским дроидам аккуратно переложить доставленное живое тело в капсулу регенерации. «И кто у тебя на этот раз в стазис-капсуле, Эмилия? Опять какой-нибудь аграф?» «Совершенно верно. Это тоже один из приговоренных к казни на Риуле. Послушай, девочка, у меня складывается подозрение, что ты, если не всех, то многих аграфов подменила клонами для казни». «Было такое дело, командир. Но ведь вы же меня сами торопили с подготовкой аграфов к суду и казни. Вот я и подумала, зачем же пропадать такому хорошему биологическому материалу для медицинских экспериментов?» «Ну, если ты у нас такая запасливая хозяйка, то признавайся, женские тела у тебя в закромах родины имеются?» «Мне неизвестно, что означает ваш термин «в закромах родины», но несколько женских тел у меня в различных капсулах хранения имеется». «Позволь узнать, Эмилия, откуда же у тебя эти женские тела появились?» «Две женщины были доставлены с резервной базы R9876. Они были членами экипажа чужих кораблей. Их генотипы и раса мне неизвестны. Еще 3 женщины были обнаружены в криокапсулах, доставленных с корабля Нибиру, а остальные...» «Погоди, девочка, что значит были доставлены с корабля Нибиру?» «По моим данным, все люди покинули сфероид на транспортнике и вернулись на Землю». «Совершенно верно, командир. Все живые люди вернулись с чужого корабля на вашу родную планету. Когда с уничтоженного корабля Нибиру забирали все, что имеет хоть какую-то ценность, дроиды доставили 3 саркофага непонятного предназначения. В моих базах данных о них никакой информации не было. А вот в кристаллах, переданных нам с корабля-хранителей, эти саркофаги были помечены как криокапсулы рептилоидов. Технические дроиды Кулибина создали специальные переходники для их подключения. После подключения к ним мне наконец удалось точно узнать, кто находится в криокапсулах рептилоидов». «И что ты выяснила?» «Там находятся 3 женщины с полностью разрушенными психоматрицами. К моему глубокому сожалению, эти психоматрицы уже невозможно даже частично восстановить, чтобы провести ментоскопирование. Они разрушены очень сильным псевоздействием. Предполагаю, командир, что эти тела сохраняли, чтобы потом употребить как пищу. А вот их генокод определить удалось. Он относится к древним вечным». «Эмилия, а почему ты раньше мне об этом ничего не рассказывала?» «Об этом я сама узнала только 3 дня назад, а не рассказывала, потому что вы постоянно были заняты чем-то важным». «Хорошо, девочка, твои объяснения и оправдания приняты. Сейчас я займусь физическим телом для Руяна, а потом ты мне предоставишь тело самой молодой женщины из 3, что были доставлены с Нибиру. Поняла меня?» «Да, командир. После переноса из биоискина матрицы личности разумного в тело бывшего аграфа доставить тело 20-летней женщины из криокапсулы рептилоидов». «Совершенно верно. Вы разрешите мне присутствовать при награждении биоискина физическим телом?» «Ничего, не имею против. Заодно будешь мне помогать. Для начала приведи тело в капсуле регенерации в хоть какое-то соответствие с биологическими параметрами, что я показывал тебе на экране монитора». «Это займет около 4-5 минут, командир, так как я выбирала наиболее подходящее под указанные параметры физическое тело». «Скажи мне, пожалуйста, девочка, А изменение внешнего вида разумного можно проводить только в наших капсулах регенерации? Коррекцию и изменение внешнего вида разумного у нас возможно проводить в любой медицинской капсуле нашего корабля-разведчика. А вот на крейсере или в медицинском центре на Реуле это возможно сделать только лишь в капсулах регенерации. А с чем это связано? Ведь капсулы мира Арконы имеют более богатый медицинский опыт, чем установленные на Сварге капсулы мира Джаре. В капсулах мира Арконы нет медицинского опыта, полученного мною с корабля-хранителей и с корабля капитана Артана. Вы же сами мне приказали, чтобы все данные, которые касаются ваших экспериментов, не передавались другим медицинским эскинам. Но и о моих экспериментах другим незачем знать. Совершенно верно, Эмилия. Данные о моих экспериментах не подлежат распространению. Я рад, что ты это понимаешь и помнишь. Но и твои эксперименты пусть тоже идут по категории совершенно секретно. Ты, главное, от меня не скрывай свои работы. Договорились? Да, командир. Ну вот и хорошо. Подключение стирателя судеб к моему пульту управления и капсуле регенерации не заняло много времени. Закончив с этим, вновь подключил информационный канал биоэскина к своему пульту управления. На экране монитора появилось лицо Руяна. «Командир, вы хотите продолжить наш разговор?» «Мы с тобой после поговорим. В более приятной обстановке, Руян. Скажи, у тебя сохранилось трехмерное изображение Тарисы? Не голографический образ, который ей создали, а именно тот изначальный ее образ, существовавший до того, как вы стали биоэскинами?» «Да, такие изображения Тарисы у меня имеются. Командование флотом Империи пошло нам навстречу и не стало стирать информацию о нашей прошлой жизни». «Вот и хорошо. Ты можешь нам с Эмилией показать, как выглядела Тариса раньше, так сказать, в естественном виде?» «Вас какие именно образы интересуют, командир? Общие или интимные тоже?» «Как и в каких позах вы занимаетесь любовью, меня совершенно не интересует, Руян. А вот как выглядело обнаженное тело Тарисы, тебе необходимо будет показать Эмилии. Она должна будет зафиксировать все мельчайшие нюансы». «Я понял вас, командир. Это на тот случай, если у вас получится найти новое тело для нее. Я прав?» «Конечно прав, Руян. Иначе для чего нам с Эмилией такие мельчайшие подробности ее физического тела?» «Командир, я предоставлю Эмилии все образы, что сохранились у меня в памяти. Надеюсь, ей это сможет помочь в поисках нового тела для Тарисы». «Давай вот как мы поступим. Ты скопируешь все имеющиеся у тебя образы на чистый кристалл, а Эмилия по ним будет искать подходящее новое тело». «Я согласен, командир». После записи всех образов Тарисы на кристалл, я вставил его в капсулу регенерации, чтобы Эмилия могла более подробно изучить все нюансы тела Тарисы. После чего началась уже привычная для меня работа со стирателем судеб. Сначала было проделано полное стирание личности Аграфа, а затем последовал перенос матрицы личности из биоэскина в физическое тело, находящееся в капсуле регенерации. Пока я ожидал окончания переноса, ко мне обратился Палин. «Древний, насколько я понимаю твои действия, ты подготавливаешь для себя надежную и верную команду. Может, поделишься со старым Арахнидом своими планами на будущее?» «Планов у меня множество, Палин. Насчет верной и надежной команды ты безусловно прав, друг мой. Без нее мне трудно будет добиться поставленных перед собой целей. Для начала у меня в планах стоит проверка старинных и древних легенд моего мира». «А о чем эти ваши легенды?» «Они о том, как шло заселение моего родного мира в далеком прошлом. Древние легенды и предания рассказывают про то, как из далеких миров переселялись на Землю многие народы моего мира, про времена, существовавшие задолго до того, как мой родной мир стал запретным. Ну а потом я хотел бы найти то место, откуда началось изменение нашего мироздания, и узнать о том, что было до этого». «Древний, ты сам-то понял, что сейчас сказал? Ведь это даже для многих богов недоступно». «В нашем мире, друг мой, существует хорошая поговорка: не боги горшки обжигают. Так что у меня есть шансы достичь хотя бы части задуманного». «Все-таки я прав. Ты самый странный древний из тех, кого я встречал в своей долгой жизни. Теперь мне становится понятно твое странное и порой безудержное стремление к получению любых древних знаний. Можешь быть уверен, старый Арахнид всегда готов тебе помогать в достижении поставленных целей». «Благодарю, Палин, за твою поддержку и за то, что хоть ты меня понимаешь». «Не нужно никаких благодарностей, древний. Ведь рядом с тобой я вновь ощутил себя живым и кому-то нужным. Но поспешу тебя предупредить. Перенос матрицы личности из механического столба в подготовленное тело завершился. Пора будить твоего нового помощника и доставать его из кокона восстановления. Пока крышка капсулы регенерации медленно открывалась, мы с Эмилией подошли к ней. Из капсулы на нас удивленно смотрели зеленые глаза с изумрудным оттенком. «Как вы себя чувствуете?» – произнесла Эмилия свою стандартную фразу. «Немного странно», – ответил еле слышным шепотом Руян. «Слабость во всем теле и сухость во рту». «Это нормальное состояние после переноса матрицы личности», – сказала я, протягивая Руяну две капсулы разного вида и кружку с немного остывшим теплым чаем. «Вот, прими эти гранулы и выпей немного этого теплого напитка. Сейчас я помогу тебе переместиться в другую капсулу. После выхода из нее у тебя будет все хорошо». Руян быстро проглотил капсулы и запил их чаем, после чего я помог ему покинуть капсулу регенерации и занять место в рядом стоящей медкапсуле. Как только крышка медкапсулы закрылась, я обратился к хозяйке медицинского сектора. «Эмилия, проверяешь его на все закладки, а потом все делаешь по полной программе, как я тебе говорил. Далее поработаешь с его внешним видом, чтобы он вновь выглядел как раньше. Не забудь залить ему языковые мнемомодули всех членов нашей команды, а также знания пилота». «Командир, но он же был раньше исследователем. Зачем ему пилотские знания?» «Ты же знаешь мои требования к команде, девочка. У нас все должны владеть несколькими профессиями». «Какие именно пилотские знания ему заливать?» «Знания пилотов различных миров для всех типов кораблей. У тебя же в медкапсулах прошли ментоскопирование множества пилотов. Вот и сделай полную выборку по управлению различными кораблями». «Принято. Пилотские знания хорнийцев и орвийцев тоже добавлять?» «Эмилия, я же сказал тебе, знания всех пилотов. Даже если ты зальешь Руяну знания пилотов чужих кораблей, это будет лишь плюсом». «Чуть не забыл. Как обстоят дела с симбионтом, который был у Аграфа?» «С симбионтом все в порядке. У него прошла перенастройка на новую личность, после стирания старой личности. Так что никаких проблем с его использованием у Руяна не будет». «А вот это очень хорошая новость, девочка. Потому что, насколько я помню, твоей сестре пришлось устанавливать себе симбионта». «Командир, так в теле у моей сестры раньше стояла нейросеть. Ее мы удалили сразу, как только командирша отряда карателей попала к нам в медицинский сектор». «Я понял тебя, Эмилия. Дай команду своим медицинским дроидам доставить тело девочки с Нибиру, о которой мы с тобой говорили ранее». «Я все поняла, командир. Тело девочки будет доставлено через минуту. Я хотела уточнить, мы ей будем ставить симбионта или нейросеть?» «Думаю, что лучше поставить девушке симбионта. У него намного больше возможностей. Тебе удалось разобраться с образами, предоставленными Руяном?» «Да, командир. Его очень восхищали две небольшие родинки на теле у Тарисы. Одна была у нее слева на шее, а вторая – над соском правой груди. Если получится, сделай все так, чтобы и на новом теле Тарисы они тоже присутствовали. Пусть и дальше Руян ими восхищается». «Не вижу никаких проблем для этого. Сделаю все, командир, чтобы Руян порадовался». «Вот и хорошо. Кстати, Эмилия, у девочки, что сейчас доставят, какого цвета волосы?» «Точно такого же, как и у Тарисы, темно-русого цвета. Вот только у девушки длинная коса, а у Тарисы была короткая пилотская стрижка». «Косу не трогать ни при каких обстоятельствах. Даже можешь ей вложить запрет на стрижку волос». «Думаю, что этого делать не нужно. Раньше она обрезала волосы, потому что так требовал устав флота Старой Империи. Вы же таких правил не вводили». «А вот и наша девочка». В моем кабинете вновь появились дроиды, доставившие на малой медицинской платформе тело спящей девочки, лишенной разума. Ее аккуратно переложили в капсулу регенерации, после чего крышка капсулы закрылась. Я снова запустил стиратель судеб, чтобы очистить тело от остатков когда-то существовавшей в нем души. Дождавшись, когда все индикаторы загорятся красным цветом, обратился к Палину. «Друг мой, ты готов разблокировать матрицу личности Тары?» «Погоди немного, древний. Я сейчас уже заканчиваю заниматься этим». «А разве с ее матрицей личности какие-то проблемы?» «Да, есть небольшие проблемы. Во времена прибытия на базу, где она была самым главным эскином очень высокого начальства из Империи, ее матрицу личности довольно часто заменяли искусственной матрицей. Вот я и пытаюсь все эти искусственные подключения и наслоение на основную матрицу личности убрать. Не думаю, что тебе бы понравилось, если бы у нее началось раздвоение личности, сразу после переноса матрицы в новое тело. Тут ты прав, Палин. Мне такого шизофренического счастья на корабле совсем не нужно. Но о нашему Руяну, думаю, тем более. Ну вот. Я закончил разделение матриц личности. Искусственные заблокированы, а матрица разумного свободна. Можешь запускать свой механизм переноса. Запускаю, сказал я и нажал на стирателе судеб кнопку «Перенос личности». Теперь осталось дождаться, пока все индикаторы не поменяют свой цвет с красного на зеленый. А уже потом можно будет идти трапезничать с чувством выполненного долга. Но все мои радужные расчеты пошли прахом. Даже через 20 минут один индикатор горел красным цветом. Палин, что-то не так пошло. Перенос матрицы личности завершился, но один параметр так и продолжает гореть красным цветом. Даже не знаю, что тебе ответить, древний. В большом накопителе больше нет ничего, связанного с этой матрицей личности. Эмилия, ты можешь мне что-то подсказать относительно возникшей проблемы? Я примерно догадываюсь, с чем это связано. Если вы позволите проверить этот параметр, то я думаю, у вас вскоре будет ответ на данный вопрос. Действуй, девочка. Сейчас судьба Тарисы целиком зависит от твоего решения возникшей проблемы. Через 3 минуты последний индикатор сменил свой цвет с красного на зеленый. Все готово, командир. Проблема решена. Благодарю тебя, Эмилия. А теперь рассказывай, что у меня опять пошло не так. Это что-то похожее на проблему, возникшую при создании твоей сестры? Вы все сделали абсолютно правильно, командир. Матрица личности Тарисы полностью скопировалась. Но вы с Палином не учли только одного момента. Создатели Био и Скина даже не думали когда-нибудь в будущем возвращать личность девушки в новое физическое тело. Поэтому при создании данного Био и Скина из ее матрицы личности была стерта вся информация о человеческом размножении. Ты хочешь сказать, что у нее стерли информацию о материнстве и все, что с этим связано? Совершенно верно, командир. Чтобы как-то исправить этот возникший пробел, я залила Тарисе недостающую информацию из ксеноматрицы и психоматрицы вашей жены, Ярославны. Тем более, что они по генокоду очень похожи и обе относятся к древним вечным. Надеюсь, вы не будете меня ругать за это. Ты все сделала правильно, девочка. Теперь займись параметрами ее физического тела и далее делай все по полной программе. Командир, скажите, кроме заливки языковых мнемомодулей с образами общения всех членов нашей команды, ей еще нужно что-то заливать? Непременно. Зальешь ей полный пакет данных по пилотированию кораблей. Точно такой же, какой мы решили заливать Руяну. Принято. И эти же пилотские знания надо залить нашему Ивану Демидычу, а также его отцу, сыну и внукам. В новом мире для них это будет очень нужно. Принято, командир. Палин, Белояр скоро должен подключить к моему пульту управления Кулибина. Поможешь ему с информацией по восстановлению древнего корабля? Помогу. Мог бы даже и не спрашивать меня об этом. Я же тебе уже говорил, древний, что помогая тебе, я вновь чувствую себя живым. Вот и хорошо. Тут еще вот какое дело. Все данные с Искина, в котором находился Руян, нужно переместить на мои большие накопители. Чистой от информации Био Искин мы отправим на склад крейсера, взамен взятого оттуда нового Искина для базы, чтобы не нарушать отчетность. К тому же, если кому-то вдруг понадобится этот Искин, то на нем не будет ничего, говорящего о том, что он находился на базе R8888, за исключением его учетного номера. Я понял тебя, древний. Этот био-искин будет выглядеть так, словно с него абсолютно все данные были перенесены на другой искин, согласно плановой процедуре замены искина. Ну, я вроде как именно про это и сказал, Палин. Эмилия, займись Руяном и Тарисой. Доведи их тела до максимального сходства с тем, что у них было ранее. Но без моей команды их не выпускай из капсул. Принято, командир. Я пойду к себе в каюту и отдохну немного. Последнее время было слишком насыщенным, и оно забрало много внутренних сил. Командир, рекомендую вам до и после сна обильное питание, чтобы быстрее восполнить внутренний резерв сил. Хорошо, Эмили, так и сделаю. Если меня будет кто-то спрашивать, я ушел спать. Проснулся я от громкого, настойчивого стука в дверь моей каюты. Мое состояние было не очень хорошим. Ощущение, как в старой народной поговорке: «Поднять подняли, разбудить забыли». посмотрев на свои наручные часы, заметил, что, судя по показаниям на циферблате, прошло всего полчаса времени. Быстренько одевшись, открыл дверь в каюту. На входе стоял мой встревоженный старший инженер. «Командир, с вами все в порядке?» «Даррелл, что случилось? Ты чуть дверь не пробил своими кулаками. Я что, уже поспать не имею права? Полчаса всего прошло, как спать лег». «Какие полчаса, командир? Вы не выходите из каюты уже целые сутки. Белояр даже пробовал вызвать вас через вашу систему связи. Но вы и по ней ему не отвечали». «Погоди, погоди, Даррелл. Дай мне немного прийти в себя». «Ты что, на полном серьезе сейчас сказал? Насчет того, что я больше суток проспал?» «Конечно. Какие могут быть шутки? Я пошел к вам в кабинет доложить, что вычистил от всех закладок и скин древнего корабля. И даже прописал вас в его банк памяти, как единственного владельца. А мне Эмилия сказала о том, что вас нет на месте, и вы уже час как ушли спать. Но прошли сутки, а вы так и не появились. Вас пытались вызвать Кулибин и Белояр, но у них тоже ничего не получилось. Они даже дверь в вашу каюту не смогли открыть, так как вы заблокировали ее изнутри». «Я все понял, можешь не продолжать». «Подожди маленько. Мне сейчас нужно умыться, а потом сходить и закончить одно дело. После чего у меня по плану трапеза. Составишь мне компанию?» «С удовольствием, командир. Я тоже, если честно, забыл, когда завтракал или обедал. Работа по восстановлению древнего корабля захватила все мое внимание». «А можно узнать, что за дело вам нужно закончить?» «Разбудить двух человек, которые находятся у меня в кабинете в медицинских капсулах». «Они из той группы, что мы забрали на Земле в запретном мире?» «Нет, Даррелл. Они про Землю и запретный мир вообще ничего не знают. Хотя с девушкой тебе раньше уже приходилось общаться». «Командир, насколько я помню, последнее время я ни с какими девушками не общался. Наша красавица Тари не в счет». «Ничего. Когда поговоришь с ней, то поймешь, что я прав». Даррелл остановил «Газель» у входа в мой рабочий кабинет. Я его попросил оставаться в транспорте, а сам, разблокировав дверь, зашел в свой кабинет. «Что-то ты слишком долго отсутствовал, древний. Эмилия уже давно закончила заниматься разумными в коконах». «Представляешь, Палин, проспал больше суток, а показалось, что всего полчаса прошло». «Ничего удивительного не вижу. Ты же, как я понимаю, полностью проигнорировал слова твоей Эмилии насчет еды перед сном. А все внутренние силы у тебя истрачены были почти до предела. Как я предполагаю, ты вместо трапезы сразу же пошел спать». «Ты прав, мудрый арахнит, все именно так и было». «Ну так не удивляйся, древний, своему долгому сну. Без нормальной еды твои внутренние силы будут восстанавливаться еще очень долго. Ведь тебе нужно теперь заполнять намного больший внутренний объем». «Даю слово, Палин, сейчас разбужу Руяна и Тарису, и после сразу отправлюсь в кают-компанию трапезничать. Меня уже наш голодный инженер у входа ожидает». «Я знаю, что он тоже не ходил кушать, пока восстанавливал твой древний корабль. Похоже, у твоей команды это общая черта характера. Вы, занимаясь каким-либо интересным делом, забываете обо всем, даже об отдыхе и принятии пищи». «Что-то ты опять разворчался, друг мой. Все же нормально закончилось, а дальше все будет еще лучше». «Ты кого в первую очередь решил будить?» «Наверное, начну с Тарисы, чтобы ей не стоять голышом перед двумя мужчинами. В одного я могу за медика сойти, а вот когда обнаженная девушка стоит перед мужиками, ее реакция может быть самой непредсказуемой». «Так ты, чтобы она в своем естестве не стояла, облачение ей какое-нибудь приготовь, чтобы она прикрыться смогла». «Благодарю, что напомнил, Палин». Быстро отключив стиратель судеб и собрав его со всеми проводами в ящик, убрал аппарат в потайной шкаф. После приготовил два комплекта из чудесных гранул Эмилии, пару комплектов лейтенантской формы и кружку с горячим чаем. После чего вызвал хозяйку медицинского сектора и дал ей команду на открытие капсулы с девушкой. Крышка капсулы регенерации медленно открылась. «Как ваше состояние?» – прозвучала новая для меня фраза Эмилии. «Сильные шумовые помехи и какая-то непонятная путаница в обработке данных», – еле слышно произнесла Тариса. «Не слышу никаких откликов от главного эскина базы и эскинов других служб транспортного сектора. Скажите, со мной произошел какой-то программный сбой?» «Ну, если возвращение к нормальной жизни, Тара, ты называешь программным сбоем, тогда мне нечего сказать. Главнокомандующий? Как я тут оказалась? Тара, тебе как? Кратко рассказать или более подробно? Для начала скажи мне, что ты последнее помнишь? Извините, но я не понимаю происходящего, шепотом произнесла Тариса. Я помню, как дала указание вашему старшему инженеру восстановить поврежденную линию энергоснабжения базы. Потом мне показалось, что кто-то подключился через пульт технического обслуживания к моей матрице личности. Но проверка данных показала, что ничего дополнительного мне залито не было. А после проверки резко наступила темнота. И когда возможность воспринимать свои данные вернулась, я обнаружила себя здесь. Я подошел к капсуле, протянул девочке чудесные гранулы и сказал положить их под язык. Она молча выполнила сказанное мною. После чего я помог ей выбраться из капсулы регенерации и одеться. Посадив Тарису в кресло у пульта управления, дал ей кружку с чаем. «Выпей это мелкими глоточками, Тара. Главное, не торопись. Напиток очень горячий. Но он быстро восстановит все твои силы. Сейчас, пожалуйста, не задавай мне никаких вопросов. Мне нужно еще одного человека из капсулы доставать. Все вопросы мне задашь после того, как мы покушаем. Если согласна, кивни головой». Тариса тут же кивнула и продолжала пить ароматный чай. Я дал Эмилии команду открыть вторую капсулу. Как только из нее выбрался Руян, он сразу получил от меня гранулы и форму. Лишь только когда он закончил одеваться, заметил в кресле Тару и бросился к ней. «Тариса!» – громко крикнул следователь. «Руян?» – еле слышно прошептала Тара, и по ее щекам потекли слезы. «Стоять, Руян! Ты что творишь, Тарапыга? Девочка только кое-как выбралась из капсулы, а ты ее назад в капсулу регенерации загнать хочешь?» «Извините, командир, не сдержал эмоции». «Вот и плохо. Эмоции нужно держать при себе, иначе они могут повредить здоровью других разумных. Тара, ты допила чай?» «Что?» – удивленно спросила девушка, переведя свое внимание на меня. «Напиток, что ты пила, называется чай. Я спросил, ты все допила?» «Да, главнокомандующий». «Вот и хорошо. А теперь пойдемте, нас транспорт уже заждался. Кстати, Тара, ты там увидишь своего знакомого. Не буду говорить кого. Сама увидишь. Руян, давай, помогай мне довести девушку до транспорта». Мы помогли Таре подняться и дойти до газели. Усевшись на сиденье, я дал команду Дарреллу ехать в кают-компанию. Девушка внимательно смотрела по сторонам, а потом ее взгляд остановился на нашем старшем инженере. «Здравствуйте, полковник Лич». «Здравствуйте, лейтенант. Мы разве знакомы?» «Так, все разговоры после трапезы, а сейчас полная тишина». Пресек я все разговоры. До кают-компании мы доехали молча. Наша совместная трапеза также продолжалась в полнейшем молчании. Это тихое безмолвие нарушил мягкий голос Тари. «Всем доброго дня и приятной трапезы». «Тебе тоже доброго дня, красавица», — сказал я. «Проходи. Знакомься, это Руян и Тариса, которую я для краткости называю Тара. А это Тари, представительница древних харнов». Новички лишь молча кивнули головами, удивленно глядя на большую черную кошку. «Тари, ты трапезничать пришла?» «Да, странник. Сейчас я тебе приготовлю что-нибудь вкусненькое». «Командир, разрешите мне выбрать вкусное блюдо для Тари? Я уже знаю, что ей больше всего нравится», — сказал старший инженер. «Я не против, Даррелл. Покорми нашу красавицу». Старший инженер быстро набрал нужные комбинации на пищевом синтезаторе. И через несколько минут в тишине кают-компании раздалось довольное урчание Тари. Руян и Тариса продолжали молча есть, бросая удивленно восторженные взгляды на старшего инженера и нашу красавицу из темного мира, а также нежно поглядывая друг на друга. Я наелся почти до состояния перенедоел, то есть съел сколько смог, но меньше, чем хотелось. Поэтому свой ароматный чай мне приходилось пить очень мелкими глоточками. Через некоторое время и Даррелл перешел к чаепитию, достав из пищевого синтезатора ароматно пахнувшие плюшки, но в меня они уже не полезли. Нашим новым членам команды ароматный травяной чай и вкусные плюшки очень понравились. «Главнокомандующий, теперь после нашей совместной трапезы вы можете рассказать мне, как я тут оказалась?» «Мой рассказ, Тара, будет на удивление очень коротким. Ты помнишь, когда я предложил тебе вызвать своего старшего инженера помочь в ремонте базы? Ты еще тогда переспросила, почему я не вызываю его. Помнишь это?» «Да. Вы тогда пояснили мне, что используете псиканалы связи». «Совершенно верно. Вот когда я вызвал Даррелла для помощи тебе, у меня возникло ощущение, что где-то рядом присутствует психоматрица разумного существа. При этом я прекрасно осознавал, что живых разумных на базе в данный момент нет и быть не должно. Когда я отправился на флагман проводить офицерское собрание по поводу назначения экипажей для получения новых кораблей, я вновь почувствовал присутствие психоматрицы разумного. Настроившись на этот образ, я создал в своей памяти слепок ксеноматрицы и психоматрицы. Вернувшись на свой корабль, я сразу записал слепок на информационный носитель. Когда Руян рассказал мне о том, кем была раньше Тара, и то, что с вами произошло в прошлом, я вспомнил о носителе. При переносе слепка образа разумного в новое физическое тело, оказалось, что у меня не хватает некоторых данных для полного восстановления личности живого разумного, так как эти данные были уничтожены по приказу штаба флота Империи. Мне на помощь пришла наша Эмилия. Она взяла недостающие данные из матрицы личности моей жены. Так у нас получилось полностью восстановить твой целостный образ разумного. Скажите, главнокомандующий, моя слабость во всем теле и очень странное состояние связаны с заменой отсутствующих в слепке данных? Нет, девочка. Твое ослабленное состояние было связано с тем, что исходное физическое тело очень долго находилось в криокапсуле, созданной расой рептилоидов. А физическое состояние после них, в отличие от наших стазис-капсул и спасательных капсул, оставляет желать лучшего. Но ты не волнуйся. Наша Эмилия полностью восстановила твое здоровье. Поэтому твоя слабость скоро исчезнет. А что же теперь будет с моей службой на резервной базе R-9876 в зоне А-963? Там все останется без изменений. Био-искин с позывным Тара и личным кодом опознания T600.787.89-A-963.90.56-R-9876.A как занимался управлением транспортным сектором, так дальше и продолжает им управлять. «Но я же тут?» – удивленно сказала девочка. «Здесь находится красивая девушка Тариса, пилот на службе у изначального древнего, а Искин продолжает выполнять свою задачу на базе. Запомни, ты не Искин, а разумная личность. Поняла меня девочка?» «Да, главнокомандующий». «Вот и хорошо. Теперь у вас с Руяном начинается новая жизнь, полная семейных радостей и приключений на службе у древних». «А где мы будем жить? Как я понимаю, наших родных и близких уже давно нет живых, а возможно и нашего родного мира не существует. Ведь мы с планеты, которая была в звездной системе недалеко от границы с Империей Хорн». «Жить вы теперь будете в моем доме, на центральной планете Звездной Федерации. Там живут все, кто входит в команды моих кораблей». «Благодарю вас за все, главнокомандующий». «Тариса, в нашей команде меня все называют просто командиром. Привыкай к этому. Мы тут все, как одна большая дружная семья. Скоро придет главный искин корабля-разведчика, он покажет вам вашу каюту. Отдыхайте, обживайтесь, у вас вся жизнь впереди. Жить будете пока здесь, на Сварге. На крейсер вам ходить пока не нужно, главный искин крейсера не знает вас». «Командир, так вот почему вы сказали, что я недавно общался с девушкой», – проговорил старший инженер. «Это была Тариса?» «Совершенно верно, Даррелл, ты общался с ней, когда она еще была диспетчером и помогал ей в восстановлении транспортного сектора на резервной базе. А я всю дорогу до кают-компании гадал, откуда она меня знает, даже по званию и имени назвала». «У вас получилось восстановить транспортный сектор, полковник?» – спросила Тариса. «Да, получилось. Не только ваш сектор восстановили, но и сектор энергообеспечения базы, а также все каналы связи. Хранитель мне за оказанную помощь подарил много оборудования и нужных инструментов. Как вы себя сейчас чувствуете, Тара?» «Извините, Тариса». «Не нужно извиняться, полковник. Вы можете называть меня любым из двух имен. Они мне оба нравятся. А чувствую себя я намного лучше, чем после выхода из медицинской капсулы». «А чтобы ты чувствовала себя еще лучше, девочка», — вмешался я в их разговор, — «сейчас вы с Руяном отправитесь отдыхать. У вас впереди будет уйма времени, чтобы обстоятельно поговорить с Дарреллом. Белояр, зайди в кают-компанию». В помещение зашел Белояр. «Слушаю вас, командир». «Проводи наших новых офицеров и покажи им каюту, где они теперь будут жить. Прошу следовать за мной, офицеры. Я покажу вам вашу каюту». «Командир, а когда мне надлежит приступить к работе?» – спросил Руян. «Отдохни немного, а потом к тебе придет Эмилия и покажет нашу лабораторию, где ты будешь трудиться». «Благодарю за все, командир». «Не за что, Руян. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте Даррела, Белояра или Эмилию. Они постараются ответить на все ваши вопросы». Как только наши новые пилоты, лейтенанты Руян и Тариса, в сопровождении Белояра покинули кают-компанию, я спросил инженера. «Даррел, как обстоят дела с восстановлением древнего корабля?» «Корабль уже полностью восстановлен, командир. Осталось только главный эскин подключить. И можно запускать проверку всех систем». «А как вы умудрились так быстро все сделать?» «Кулибин приспособил к работе по восстановлению не только технических и ремонтных дроидов с корабля-разведчика и крейсера. Он задействовал даже боевых дроидов охраны». «А этих-то как ему удалось заставить работать?» «Таким были залиты инженерно-технические программы еще на военной базе. Видать, главный эскин не любил, когда дроиды простаивали без дела. Вот он и приспособил их для проведения необходимых работ». «Мне все понятно, Даррел. Ты сейчас иди отдыхай и не вздумай спорить со мной, ибо я сам тоже пойду к себе в кабинет и залезу в медкапсулу, чтобы подправить здоровье. Через 4 часа мы встречаемся у моего рабочего кабинета и пойдем подключать главный эскин древнего красавца». «Вас довести до медицинского сектора, командир. Газель стоит у входа в кают-компанию». «Не откажусь. После такой обильной трапезы мои ноги дойдут туда с трудом». Зайдя в свой кабинет, я вызвал Эмилию. «Командир, вы в капсулу на восстановление здоровья?» «Совершенно верно. Тогда советую вам занять обычную медицинскую капсулу, а не вашу капсулу регенерации. В обычной капсуле восстановление внутренних сил идет в несколько раз быстрее». «Понял тебя, девочка. Скажи мне, Эмилия, а у тебя остались данные ментоскопирования пилота древнего корабля?» «Про какого именно пилота вы спрашиваете, командир?» Удивленно спросила Эмилия. «Про того самого, который пилотировал корабль-вершитель, и чье ментоскопирование ты проводила, когда находилась в исследовательской лаборатории, еще до появления на этом корабле разведчики». «Архив этих данных у меня имеется». «Значит так, девочка, пока я буду восстанавливаться в медкапсуле, зальешь мне весь его архив и активируешь его. Поняла?» «Да, командир. А если у вас не будет знаний его языка?» «Значит, создашь языковой мнемомодуль и также зальешь его мне. Мне ли тебя учить, как это делается?» «Еще вопросы есть?» «Никак нет». «Вот и хорошо. Значит, увидимся с тобой через 4 часа. Думаю, что этого времени мне будет достаточно и для нормального отдыха, и для полного восстановления сил, и для обучения пилотированию древним кораблем-красавцем».